Глава 9. Невиновность Флоры Дрейтон. Полковник Чарльз Роуэн, стоящий у стола в своем кабинете, где находились мистер Мэйн у него за спиной и мистер Хенли за письменным столом в углу, буквально задирал нос от гордости и радости. Однако на вытянутом замкнутом лице полковника эти его эмоции почти не отражались. «Мистер Чевиот», — начал он, — «я имею честь представить вас мистеру Роберту Пилу». Человек, который, заложив руки за спину и оттопырив нижнюю губу, глядел из окна на почти голые деревья и кусты во дворе большого Скотленд-Ярда, быстро обернулся. Мистер Пил был могучий мужчина с взлохмаченными волосами и властными манерами. На нем был длинный коричневый плащ с высоким воротником из черного бархата и окантованными черными бархатными петлями для пуговиц. 41 год на его лице начали проявляться прожилки, но глаза у него были большие и удивительно выразительные. Потому что Чевиот читал о Роберте Пиле, он представлял его холодным и торжественным. Речи мистера Пила в парламенте были весьма высокопарны, с многочисленными латинскими цитатами. Его поведение в реальной жизни оказалось полной противоположностью. «Мистер Чевиот», — сказал он широкой улыбкой, пожимая Чевиоту руку, — «вы совершенно покорили меня. Можете считать, что оно у вас в кармане. Сэр, это место... место старшего инспектора центрального дивизиона». На мистера Пила вступил в разговор полковник Роуэн, похлопывая по вороху довольно захватанных листов бумаги на столе, произвел большое впечатление ваш рапорт. «Это был наилучший рапорт из тех, которые я когда-либо читал», — сказал мистер Пил. «Вас послали расследовать что? Кражу птичьего корма. Вы же доказали, как бы, между прочим, что это была кража драгоценностей. Вы показали, где были спрятаны эти драгоценности. Догадались, кто их украл, и практически выманили у Мари Корк подтверждение вашей правоты. Это настолько чистый и точный образец математического мышления, что лучшего и желать не приходится. Вы математик, мистер Чевиот?» «Нет, сэр. Математика всегда была моим самым слабым предметом». Брови мистера Пила приподнялись и тут же нахмурились. «Жаль. Вы удивляете меня, ведь я математик. И скажу вам больше, я человек практический и родом из Ланкашира. Если что-то не получается одним способом, сделай наоборот, но от должности не отказывайся. В этом состоит практическая политика. Не обращай внимания на то, что тебя бронят, если знаешь, что ты прав. Каждый раз, когда меня станут ругать, я буду ругать вас». Мистер Пил начал ходить взад-вперед, как сильный ветер на малом пространстве. Хотя кабинет полковника Роуэна и мистера Мэйна был довольно просторным, в присутствии могучего министра внутренних дел он казался крошечным. Потом на его лице появились прожилки, и взлохмаченная голова повернулась к Чевиоту. «Это же касается и вас, сэр. Вы старший инспектор центрального дивизиона. И все же мы не можем рисковать, чтобы такую голову, как у вас, разбили в уличной драке». «Но, сэр, сейчас говорю я, мистер Чевиот». Было 3 часа дня. Октябрьский холод снаружи стал довольно ощутимым. Лучи солнца в тумане освещали несколько последних желтых листьев. Они пробивались в окна сквозь красные занавески и парили над красным турецким ковром, засыпанным серым табачным пеплом. Со вчерашнего вечера здесь ничего не изменилось. Даже пистолет среднего калибра, серебряной рукояткой и наполовину взведенным курком — так примитивно ставили пистолет на предохранитель, лежал нетронутым под незажженной красной лампой. Чевиоту, который выкупался, побрился и переоделся в новый модный костюм, его положение уже не казалось таким странным. Ему уже не казалось таким чуждым, что он должен жить в холостяцкой квартире в Олбани, где молодой туповатый слуга приготовил ему горячую ванну и подал одежду, которая теперь была на нем. Задумайся он над этими обстоятельствами, он, возможно, пришел бы в ужас. Однако Чевиот не задумался. Министр внутренних дел буквально гипнотизировал его. «Сейчас говорю я, мистер Чевиот», — напомнило ему это высокопоставленное лицо. «Прошу прощения, сэр». «Ничего». Мистер Пил махнул рукой. «Поэтому большую часть ваших обязанностей возьмет на себя один из инспекторов. Вы не будете ходить в форме, несмотря на то, что в этом случае у вас на воротнике не будет золотого галуна, свидетельствующего о вашем звании. Вы должны остаться таким щеголем, как сейчас». «Почему мне это не пришло в голову?» — подумал Чевиот. «Быть щеголем, носить щегольской костюм, означает просто ходить в штатском. Об этом я мог догадаться, потому как выразился тот кэбмен. «Пока что мы не можем позволить себе никакой детективной полиции», — заявил мистер Пил. «Если бы в щегольском костюме у нас было больше одного человека, эти выкрики «шпион» стали бы только еще громче. Но у нас может быть он», — мистер Пил кивнул в сторону Чевиота, «в качестве целой команды детективов под одной шляпой». «Вы математик, полковник Роуэн?» «Мистер Пил», — учтиво начал полковник Роуэн, «у меня имеется некоторое элементарное...» «Вы математик, мистер Мэйн?» Молодой адвокат с округлым лицом, в обрамлении черных бакенбард и с вытаращенными глазами был вынужден проглотить поток слов, который при других обстоятельствах он бы наверняка извергнул. Однако сейчас он лишь заерзал, еще больше выпучил глаза и покачал головой. Мистер Пил захихикал. «Ну хорошо», — сказал он, — «вы не должны быть математиками. Просто сосчитайте все эти вознаграждения, которые мы вынуждены платить проклятым сыщикам с Боу-стрит. За поимку домушника — 400 фунтов, за поимку грабителя — 400 фунтов, за поимку убийцы — 400 фунтов». Он снова кивнул в направлении Чевиота. «Теперь вам ясно, сколько мы сэкономим благодаря ему?» «Несомненно», — серьезным видом засвидетельствовал полковник Роуэн. «Ну так как?» — спросил мистер Пил и посмотрел на Чевиота. Наступила короткая пауза. «Да, сэр. Мне нужно ехать в парламент. Я не могу больше задерживаться здесь. Однако одну вещь я должен знать». Сказав это, мистер Пил подошел к столу и постучал костяшками пальцев по листам бумаги с рапортом Чевиота. «Кто убил племянницу Мари Корк, эту Маргарет Ренфрю, и каким образом, черт возьми, он это сделал?» Теперь Чевиот понял, почему на него неотрывно смотрят четыре пары глаз. В этих глазах было любопытство, такое же неуемное, как и во взгляде мистера Пила. Губы министра внутренних дел крепко сжались. Мистер Мэйн открыто выпучил глаза. Мистер Хенли за письменным столом в углу выпрямился и оперся на эбеновую трость. Полковник Роуэн, хотя он и скрывал свои чувства лучше всех, похлопывал белыми перчатками по своим белым панталонам над пурпурным мундиром. «Этого я не могу сказать вам, сэр», — ответил Чевиот. «Не можете сказать?» — словно эхо повторил мистер Пил. «Нет, сэр, пока еще нет. Сегодня утром я получил очень полезную информацию от мистера Фредерика Дебита, о котором не упомянул в рапорте, но...» «Перед нами человек», — воскликнул мистер Пил и недоверчиво обратился к остальным, «которому достаточно бросить один взгляд на улики, и он скажет нам почти все о том, что, собственно, произошло. И он не может объяснить такую мелочь?» У Чевиота ёкнуло сердце. «Это его работа, прошедшая ночью, работа, которая не принесла бы ему ни слова похвалы начальника в его прежней жизни, произвела на этих людей такое впечатление, что теперь они ждали от него чудес. и они хотели видеть чудеса. Его ожидало кое-что еще. В этом старом доме, значительно расширенном в тыльной части, чтобы он мог вместить все полицейское управление, днем бурлила жизнь, несмотря на всю неразбериху в связи с неоконченной реконструкцией. Четыре инспектора дивизиона с короткими серебряными галунами на воротниках и сержанты с металлическими номерами на петлицах от 1 до 16 выстроились в полной готовности. 65 констеблей, как ему сказали, ожидают его инспекции на маленьком плацу во дворе дома. Это была еще та компания, готовая рычать или показывать зубы старшему инспектору до тех пор, пока он не сумеет подчинить ее себе. Входя сюда, он уже услышал поспешные шаги, почувствовал запах бренди и услышал стук ударов, когда два шутника для потехи устроили яростный бой деревянными дубинками. Его ожидало испытание, и не только в этом смысле. Однако Чевиот, вынужденный сдерживать свою злость уже с самого раннего утра, даже теперь не потерял контроль над собой. «Мистер Пил», — холодно ответил он, — «прошу вас принять во внимание, с какими трудностями мы здесь сталкиваемся. Насколько я понимаю, вы прочли мой рапорт?» «Да, каждое слово». «В таком случае вы видели мой эскиз коридора того этажа, где произошло преступление?» Мистер Ричард Мейн молча выгреб из вороха листов бумаги упомянутый эскиз и помахал им в воздухе. «Может быть, это излишне?» — жалобно спросил мистер Пил. «Я уже многократно видел коридор, который вы начертили». «Я тоже», — заметил полковник Роуэн, глядя в угол потолка. «Прошу прощения», — возразил Чевиот, — «но это вовсе не излишне. Кроме того, будьте добры обратить ваше внимание на заключение хирурга и направление выстрела». Он замолчал и посмотрел на всех своих слушателей по очереди. «Пуля, попавшая в мисс Ренфрю, — добавил он, чеканя слова, — летела параллельно стене коридора. Это понятно?» Мистер Пил смотрел своими большими внимательными глазами и обдумывал сказанное. Оба комиссара, полковник Роуэн и мистер Мейн, подошли поближе. «Я понимаю, что вы имеете в виду, мистер Чевиот», — сказал полковник Роуэн. Он взял у своего коллеги эскиз и похлопал по нему. «Если в этом коридоре мы стоим лицом к лестнице, перед нами находятся две одностворчатых двери по левую руку и одна двустворчатая дверь в танцевальный зал справа. Ни одна из этих дверей не могла открыться. В противном случае, поскольку тело этой несчастной женщины лежит намного ближе к лестнице, пуля должна была лететь по диагонали, а не параллельно стене». «Совершенно верно. И что же из этого следует?» «Черт возьми!» — наконец взорвался мистер Мейн. «Да ведь это яснее ясного!» «В самом деле?» — спросил Чевиот. «Пуля была выстрелена в конце коридора», — сказал мистер Мейн. «Где-то очень близко от того места, где стояли вы и Хенли. Вы допускаете это?» «Да, конечно». «Мы должны считать бесспорным», — продолжал мистер Мейн, снова преисполнившись адвокатского достоинства, «что ни вы, ни Хенли не виновны. Вы бы видели, если бы один из вас это сделал. А как быть с двустворчатой дверью сразу за вами, а? Как быть с этой двустворчатой дверью в будуар леди Корк? Что вы имеете в виду? Вы стояли спиной к этой двери. Разве она не могла открыться?» «Теоретически могла». «Теоретически, мистер Чевиот?» «Да, но она не могла открыться», — ответил Чевиот. «Так, чтобы не щелкнул замок, громко, как выстрел маленького пистолета. Я написал в своем рапорте, что этот замок щелкает каждый раз, когда дверь открывается или закрывается. Мы обязательно услышали бы это, однако мы ничего не слышали. И, во-вторых, разве правдоподобно, чтобы кто-то выстрелил из пистолета из-за спины у меня или Хенли, и при этом ни один из нас не почувствовал бы едкого запаха пороха или движения воздуха от пули?» «Правдоподобно, сэр», — повторил мистер Мейн с подчеркнутой учтивостью, как в зале суда. «Правдоподобно? Ведь именно так и произошло, дорогой сэр». «Как же это произошло, по-вашему?» Мистер Мэйн машинально ткнул в воздух указательным пальцем. «Независимо от того, откуда была выстрелена эта пуля, вы ведь признали, что это должно было быть близко от вас, разве не так? И тем не менее, вы говорите нам, что почти ничего не услышали и не почувствовали, и вообще ничего не увидели. Вы хотите сказать, что я лгун, мистер Мэйн?» «Джентльмены», — чопорно вмешался полковник Роуэн. Мистер Роберт Пилл перевел веселый взгляд с одного на другого и ничего не сказал. «Если говорить о том, сомневаюсь ли я в вашей правдивости, мистер Чевиот, — ответил адвокат, — то ничего такого я не делаю. Но я юрист, сэр. Я должен исследовать доказательства. Я служащий полиции, сэр, и должен сделать то же самое. Но так будьте любезны, сделайте это». Мистер Мэйн выдернул эскиз из руки полковника Роуэна и поднял его над головой. «На этом вашем замечательном плане, насколько я понимаю, начерчены все двери». «Да, верно». «Отлично. Мог, например, кто-нибудь до убийства выскользнуть из танцевального зала, чтобы это не заметил никто из остальных?» «Нет, потому что в коридоре ждала леди Дрейтон. Нет, этого быть не могло». «Ах, да, леди Дрейтон», — задумчиво сказал министр Мэйн. Внезапно он выпучил глаза, круглые, черные и блестящие. Чевиот почувствовал укол страха. «Однако пока что оставим ее в покое», — заявил адвокат. «Леди Дрейтон, насколько я понимаю, не сидела непрерывно в коридоре до убийства?» «Нет, она ушла вниз, чтобы составить список драгоценностей леди Корк». «Совершенно верно», — согласился мистер Мэйн и покачался на пятках. «Совершенно верно. Поэтому повторяю, мог ли убийца, будь то мужчина или женщина, выскользнуть из танцевального зала так, чтобы это не заметил никто из остальных танцоров?» «Конечно, очень легко. Когда я сам заглянул в танцевальный зал, танцоры были так увлечены танцем, что на меня никто даже не взглянул». «Ага», — сказал мистер Мэйн и снова покачался. «В таком случае, мистер Чевиот, рассмотрим вполне возможное предположение. Допустим, что убийца, будь то мужчина или женщина, выскользнул из танцевального зала. Потом перебежал по диагонали к двери столовой. Здесь видно, — он поднял эскиз повыше, — что имеется дверь между столовой и спальней леди Корк и еще одна дверь из спальни в ее будуар». Мистер Мэйн положил эскиз на стол и остался стоять, покачиваясь на пятках. Его черные глаза хитровато поблескивали. «Предлагаю вам подумать над тем, мистер Чевиот, — продолжал он, — что убийца мог находиться в спальне леди Корк. Как только вы и Хенли вышли из будуара, преступник вошел туда и открыл одну створку двери за вашими спинами. Он выстрелил, и пуля пролетела мимо вас на уровне лопатки, причем звук выстрела был заглушен шумом, доносящимся из танцевального зала. Потом он закрыл дверь и ушел через спальню. Предлагаю вам подумать над тем». Указательный палец мистера Мэйна снова автоматически ткнул в воздух. «Что это вполне возможно, разве не так?» «Нет», — ответил Чевиот. «Нет? Простите, но почему нет?» «Потому что, — сказал Чевиот, — все это время в будуаре находилась леди Корк». «Я не понимаю». «Не понимаете, мистер Мэйн? Подумайте над этим. Когда вскоре после случившегося я вошел в будуар, леди Корк дремала у камина. Однако один единственный щелчок дверного замка сразу же разбудил ее». «Ну?» «То-то и оно, сэр. Неужели вы полагаете, что убийца мог прокрасться в будуар, открыть щелкающую дверь, выстрелить из пистолета, закрыть дверь и исчезнуть, и всего этого не заметили бы мы двое или леди Корк? Или, возможно, вы намекаете, что леди Корк является соучастницей этого преступления?» Наступила напряженная тишина. Мистер Пил потер подбородок, прикрывая пальцами улыбку. На красивом лице полковника Роуэна, под поседевшими светлыми волосами, зачесанными на висках вверх, вообще отсутствовало какое-либо выражение. Ричард Мэйн сохранил благоразумие, хотя в его темных глазах появились искорки гнева. «Значит, вы предпочитаете невозмутимую ситуацию, мистер Чевиот?» «Вашему решению?» «Да, сэр». «Конечно», — задумчиво сказал адвокат. «Здесь имеется еще одно весьма вероятное объяснение. Однако я не решаюсь предложить его». Чевиот молча пожал плечами и показал жестом, чтобы мистер Мэйн продолжал. По кругловатому лицу Ричарда Мэйна было видно, что он растрогался. В душе, как он уже доказал в прошлом и как ему еще предстояло доказать в будущем, он был талантливый и очень добрый человек. Однако его бьющая через край энергия иногда приводила к тому, что в свои 33 года он пытался решать проблемы с наскока. Все еще испытывая нерешительность, он подошел к ближнему окну, одернул красную занавеску, посмотрел на мягкую грязь двора со следами колес, покрытую упавшими листьями, бросил взгляд на карету, ожидавшую мистера Пила, строгих форм, но вместе с тем роскошную, на голые кусты и на единственное высокое дерево, на ветках которого все еще держалось несколько пожелтевших листьев. Потом мистер Мэйн сжал губы, энергично вернулся к столу и, постучав пальцем по листам бумаги с рапортом Чевиота. «Мистер Чевиот», — сказал он твердым тоном, — «почему вы защищаете леди Дрейтон?» За столиком в углу из руки мистера Хенли выпало перо. Оно перекатывалось громким шорохом, пока старший писарь не схватил его. У Чевиота подпрыгнуло сердце. «Очевидно, у вас имеется какая-то причина, — спросил он, — утверждать, что я защищаю леди Дрейтон». Мистер Мэйн нетерпеливо взмахнул рукой. «Речь идет не о том, что вы говорите. Речь идет о том, чего вы не говорите. Ваше поведение непонятно. У вас есть самая главная свидетельница, но вы, тем не менее, едва упоминаете о ней. Из вашего собственного описания следует, что леди Дрейтон стояла всего лишь в 4 или 5 шагах от жертвы, и что совершенно необычно, в помещении она находилась с муфтой. Вы интересуетесь историей, мистер Чевиот?» «К счастью для себя, да». «В таком случае вы, вероятно, знаете, — сухо продолжал адвокат, — что уже на исходе 17-го столетия, во время так называемого безумного папского заговора, дамы имели привычку защищаться при помощи карманных пистолетов, которые они носили в муфтах». Сказав эти слова, мистер Мэйн выпрямился. «Мне было бы жаль, мистер Чевиот, — продолжал он с сокрушительной учтивостью, — если бы наша совместная работа началась ссорой. Однако, извините меня, мы знаем о вас очень мало. Говорят, вы выдающийся атлет. Но сумеете ли вы справиться с той грубой командой, которой собираетесь отдавать приказы? Вчера вечером вы хвастали, что если кто-нибудь из нас возьмет пистолет, да, именно этот пистолет, лежащий на столе, и выстрелит в чучело медведя у камина, вы нам потом скажете, кто выстрелил. Вы исполнили то, чем хвастались. Думаю, что нет. Вместо этого...» Внезапно он замолчал. Он замолчал и повернулся к окну, поскольку никто не мог не услышать голос снаружи. Этот голос далеко разносился в холодном октябрьском воздухе, который из туманно-желтого стал мутно-серым. Чевиот узнал этот голос. Этот голос принадлежал капитану Хогбину, и в нем уже не осталось ни следа картавинки. Он звучал грубо и резко, в нем чувствовались бешеная ненависть и триумф. «Выходите, Чевиот!» — визжал он. «Выходите, ничтожество, и вы получите то, что вам причитается!»